Муравьи. Глава первая. Они увидели свечение, миновав старый ржавый мост, под которым теперь среди ила тек узенький ручеек. Барби, сидевший сзади, наклонился между передними сиденьями. Что это? Выглядит, как самые большие часы Индиго. Часы с использованием электролюминесцентной технологии подсветки циферблата. Это радиация, ответил Эрни. — Не волнуйтесь, — подал голос Ромми, — свинцовой ленты у нас предостаточно. — Нори позвонила мне по мобильнику матери, пока я вас ждал, — сообщил Эрни. — Рассказала о свечении. Она говорит, что, по мнению Джулии, это всего лишь что-то вроде пугала, если позволите так выразиться. Ничего опасного. — Я думала, у Джулии диплом журналистки, а не инженера, — покачала головой Джеки. — Она очень милая женщина и умная, но мы все-таки навесим эту броню, хорошо? Потому что такой подарок к 40-му дню рождения, как рак яичников или груди, мне не нужен. Мы проедем этот участок быстро, — пообещал Роми. И можем прикрыть тебе грудь и вперед джинсов свинцовой лентой, если ты волнуешься. Это так смешно, что я забыла рассмеяться, — ответила она. Потом рассмеялась, потому что представила себя в свинцовых трусах и лифчике, скроенных по последней моде. Они подъехали к дохлому медведю, лежащему у телеграфного столба. Могли увидеть его даже с выключенными фарами, потому что света от розовой луны и радиационного пояса хватало и для того, чтобы читать газету. Пока Ромми и Джеки закрывали окна микроавтобуса свинцовой лентой, остальные полукругом стояли у разлагающегося медведя. — Не радиация, — отметил Барби. — Нет, — кивнул Расти, — самоубийство. — И не единственное. — Да, но маленькие животные вроде бы в безопасности. Мы с детьми видели птиц. И в яблоневом саду я столкнулся с белкой, вполне живехонькой. — Тогда Джулия точно права, — Барби улыбнулся. — Свечение. Одно пугало, а дохлое животное другое. Типичный ремень с подтяжками. — Не понял тебя, друг мой, — признался Эрни. Но Расти, который еще учась на фельдшера, познакомился с подходом ремень с подтяжками, очень даже понял. Два предупреждения, чтобы отпугивать любопытных. Трупы животных днем, светящийся радиационный пояс ночью. Насколько мне известно, Ромми присоединился к ним, зараженная радиацией территория светится только в научно-фантастических фильмах. Расти хотел сказать, что сейчас они живут в научно-фантастическом фильме, и Ромми это поймет, когда они доберутся до той странной коробочки на гребне. Но, разумеется, Ромми все говорил правильно. «Нам это подсовывали», — ответил ему Расти. — То же самое и с погибшими животными. Предполагалось, что мы скажем: «Ух ты, это какие-то смертоносные лучи, которые действуют на крупных млекопитающих, и нам лучше держаться подальше. В конце концов, мы — крупные млекопитающие». — Но дети не повернули назад, — напомнил Барби. — Потому что они дети, — ответил Эрни. Подумав, добавил: — Еще и скейтбордисты. Они другая порода. «Мне все равно это не нравится», — гнула свое Джеки. «Ну, раз уж деваться нам некуда, может, мы сумеем прорваться через этот пояс Ван Аллена, прежде чем нервы окончательно меня подведут. После того, что случилось в участке, меня все еще трясет». Пояс Ван Аллена имеется в виду радиационный пояс Земли. «Подождите минутку». Барби смотрел на медведя. «Что-то здесь не так». «Сомнений у меня нет, но дайте мне секундочку, чтобы подумать, как это сформулировать». Они ждали. Лунный свет и радиационное свечение заливали останки медведя. Барби по-прежнему не отрывал от него глаз. Наконец поднял голову. «Ладно, так вот что меня тревожит. Они. Мы знаем о них, потому что коробочка, которую нашел Расти, создана не природой». — Чертовски верно, — воскликнул Расти. — Кто-то ее изготовил, но не на земле, готов поставить на это свою жизнь. Потом подумал, как близко подошел к тому, чтобы час назад ее потерять, и содрогнулся. Джеки сжала его плечо. — Я как раз не об этом, — продолжил Барби. — Мы имеем дело с ними, и если бы они действительно не хотели нас подпускать, то не подпустили бы. Сумели же они отрезать от Честерсмила остальной мир? Если бы хотели держать нас подальше от этой коробочки, почему не поставили над ней маленький купол? Или снабдили ее излучателем некоего звука, который поджарил бы наши мозги, как куриные ножки жарятся в микроволновке? Расти начал понимать, куда клонит Барби. Вот тебе и настоящая радиация. Возможно, это настоящая радиация, — указал Эрни. Собственно, счетчик Гейгера, с которым вы приезжали сюда, это подтвердил. Да, — согласился Барби. Но означает ли это, что излучение, которое зарегистрировал счетчик Гейгера, опасно? У Расти и детей никаких повреждений нет. Они не теряют волосы, не выблевывают куски собственных желудков. Пока еще нет, — уточнила Джеки. И это радует, — поддакнул Ромми. Барби шпильки проигнорировал. Если они могут создать барьер, разбивающий лучшие ракеты, которые есть у Америки, им не составит труда соорудить радиационный пояс, который будет убивать быстро, даже мгновенно. И это могло бы послужить их интересам. Парочка человеческих трупов остановит нежеланных исследователей куда как быстрее, чем десяток животных. Нет, я думаю, Джулия права. И так называемый радиационный пояс — безвредное свечение, настроенное так, чтобы регистрироваться нашими приборами. И приборы эти представляются им очень даже примитивными, если они действительно инопланетяне. Но почему? — взорвался Расти. Зачем вообще этот барьер? Я не смог поднять эту чертову штуковину, не смог даже сдвинуть ее, а когда накрыл свинцовым фартуком, он загорелся, хотя сама коробочка оставалась холодной. Если они охраняют ее, значит, есть способ уничтожить этот предмет или отключить, — предположила Джеки. Если только Барби ей улыбался, чувствовал себя как-то странно, словно парил над собственной головой. Давай, Джеки, скажи. Если только они ее совершенно не охраняют, так? Не охраняют от людей, которые настроены до нее добраться. Это еще не все. Разве мы не можем сказать, что они практически указали нам на нее? Джо Маклетчи и его друзья шли по следу из хлебных крошек. «Вот она, маленькие земляне», — усмехнулся Расти. «И что вы с ней сделаете, вы, которым хватило храбрости добраться до нее?» «Именно так и обстоит дело», — кивнул Барби. «Поехали, поднимемся на самый верх».